положение, в котором оказались люди, хоть и было неудобным с точки зрения обороны, но и не было безнадежным. Машина стояла посреди широкой центральной улицы, и до ближайших домов было метров по 15-20. Незаметно вплотную не подобраться. Только вот руберам и кусачам эти метры были на 1-2 прыжка. Горец уже обнажил свои серпы, и по людям дохнуло знакомой опасностью. Он сейчас стоял по направлению к элитнику. Тварь была все там же, где ее впервые увидели люди, разве что с разных сторон перед ней на дорогу выбегали зараженные меньших стадий развития. Как и говорил Горец, не меньше двух десятков бегунов и лотерейщиков собрались в единую толпу и рванули к людям. Расстояние быстро сокращалось. Твари, что посерьезнее, скрывались в постройках и не спеша подбирались к позиции людей с разных сторон. Горец их всех ощущал и короткими фразами предупреждал о перемещении их тварей друзьям. «Сойка, мятному поможешь, как потребуется», — громко сказал парень, перекрывая хорошо слышное уже многоголосое урчание и рык приближающейся своры зараженных. Девушка переместилась ближе к открытой двери машины, чтобы можно было быстро заскочить и влить в мятного сил. Веда смотрела на все это с широко открытыми от страха глазами. Они что, реально собрались впятером биться с этой толпой и элитником? Автомат в ее руках ходуном ходил. В таких заварушках ей за все неполные 5 лет жизни в улье бывать не приходилось. Да, она частенько покидала стапы зараженных, в общем-то не боялась и убивала их. Умела хорошо обращаться с оружием, любила пострелять. Но это все было под прикрытием плотной охраны. Все-таки ее дары были слишком ценными. Про то, что она не только ментат и может неплохо вдарить током, но еще и начинающий знахарь, знали только Зубр, Нюхач, глава гвардейского и буржуй, собственно, знахарь стаба. А сейчас она оказалась в ситуации, когда случись что, в броневике не отсидишься. Столько тварей вокруг, а их со стволами всего 4. Сойку за бойца Веда не считала. Про горца вообще ничего не знала, сколько ни пыталась выспросить у Нюхача, тот лишь загадочно усмехался и переводил тему. Вот откуда, например, он знает, где сейчас находятся твари. Он сенс, если и так, то каков же его радиус, если он ощутил зараженных еще на подходе к деревне? И почему он спокойно стоит со своими мечами более нелепого оружия в улье и не найти? И ведь ему безоговорочно доверяют. «Мятный, коси мелочь!» — прокричал Нюхач, и тут же загрохотал пулемет. Секунд 10 понадобилось мятному, чтобы превратить в кровоточащий фарш толпу тварей. Применив дар, он каждым выстрелом наносил максимальный урон. Да, убил не всех, но оставшиеся в живых опасности уже не представляли. Теперь ему важно было не пропустить основной удар развитых зараженных. С его позиции, наверху, обзор был прекрасный, и мятный мотал головой из стороны в сторону, высматривая противников. Судя по шуму и треску, которые издавали твари, были они уже недалеко. И вот тут его впервые посетил страх. Как же мятный их всех будет расстреливать, если даже не видит их? Вертлюг с пулеметом моментально не развернешь, как автомат. «Са, ну где же вы?» И тут в его секторе на секунду мелькнул уродливый горб твари, пробирающийся метрах в 40 в зарослях малины или чего-то такого, за забором. Мятный сам собой, без участия мозга, довернул пулемет чуть вперед и дал очередь патрона на 4. То, что он попал, и попал хорошо, возвестил утробный рев с той стороны, который быстро перетек в затихающее бульканье. -2, подумал мятный, но это было только началом. Твари кружили вокруг людей уже несколько минут, не решаясь напасть. То там, то тут раздавался треск чего-то ломаемого или грохот, будто что-то падало. Они своими куцами мозгами не могли понять, что их так пугает в этой кучке вкусного мяса и почему медлит вожак. А элитник тем временем не сдвинулся с места ни на метр, пристально смотря своими бусинками глазками на горца. Что-то не давало ему спокойно напасть и порвать этих обнаглевших мягкотелых. То, что они с легкостью уничтожили мелочь из его потрепанной после последней схватки стаи, было хоть и обидно, но ожидаемо, на то они и мясо. Основная же сила, в количестве 5 оставшихся матерых руберов и 2 практически отожравшихся до следующей стадии кусачей, окружили добычу, но пока не нападали. Что-то было не так. Почему один из этих мягкотелых испускает пугающий до визга запах врага, но при этом самого врага нет? Что это значит и стоит ли нападать вообще? Почему эти мягкотелые не боятся, как другие? Нет, один из них боится, это так сладко, но этого было мало, чтобы безумие голода затопило элитника. Вот он и стоял сейчас посреди дороги и решал, что делать. Своим урчанием он предостерег своих шавок, чтобы тоже пока не нападали. Но они и сами поняли, что лучше не провоцировать неожиданно опасную добычу. За это время еще один кусач распрощался с жизнью. Мятный снова подловил тварь на перебежке, метким выстрелом перебив сначала позвоночник, а потом и добив, разворотив череп двумя тяжелыми патронами. Жуткий нервяк сейчас терзал людей. Лишь один горец был спокоен. Даже если твари нападут все разом, то он справится с ними. Но сейчас сложилась патовая ситуация, ни им никуда не сдвинуться и твари не хотят уходить. Рано или поздно они, конечно, нападут. Но для людей каждая минута промедления сейчас была критична. Нашумели уже сильно и вполне могут подтянуться другие зараженные. Наверняка даже придут. Нужно было что-то решать. Веда вон, держится еще только потому, что нюхач рядом и не испытывает явного страха. Мятный злится, что не удается больше никого подстрелить. Молодец он, конечно, дар у него очень мощный развился. Бас тоже, не боится, нервничает только, тоже понимает, что ожидание в их случае может плохо кончиться. Сойка, она хоть и побаивается, но спокойствие горца ее тоже успокаивает. Она каким-то образом абсолютно точно ощущала состояние самого парня. Раз он не нервничает, значит и ей не нужно. Мятный, неожиданно позвал горец. Веда от неожиданности сильно вздрогнула. Нюхач это заметил и ободряюще улыбнулся, мол, все нормально. Горец продолжил. Яника по этой обезьяне хорошенько, и указал рукой на элитника. Ведя от этих слов еще больше поплохело. Они что, совсем с катушек слетели? Мятный в ответ только обрадованно осклабился и повернул пулемет в сторону элитника. 300 метров для корда вообще не расстояние. Для твари, конечно, пули 12,7, то же что слону дробина, но разозлить и спровоцировать должны. С минуту ничего не происходило, видимо, Мятный с помощью своего дара выцеливал и ждал момента. Выстрелы раздались неожиданно и громко. Сначала ударила короткая очередь, после которой от элитника в районе головы в разные стороны полетели осколки костяной брони. А спустя несколько секунд, под аккомпанемент страшного рыка приосанившейся твари, гулка, патронов на 30, снова застучал корт. Эти выстрелы урона чудищу уже не нанесли. Пули рикошетили от брони, но элитник не выдержал такой наглости и издевательства над собой и очень уж резко для своей массы сорвался к людям. Да и досталось ему от первых выстрелов, одна пуля прочно и глубоко засела в шее, а первые две полностью скололи броню с надбровной дуги и выбили один глаз. Оживились и остальные твари. Треск и грохот ломаемых заборов и стен оповестил людей о моменте нападения. Резко подскочил градус страха у Веды. Нюхачу даже одной рукой пришлось сильно встряхнуть девушку. Показалось, самая резвая тварь бас всадил ей в морду очередь. Кусач замотал головой и тут же его череп развалило на части, это уже Мятный добавил. Чуть в стороне сразу с двух сторон высокие дощатые заборы взорвались обломками и в сторону людей понеслись три рубера, один из которых тут же клюнул мордой и уже мертвый покатился по земле. С другой стороны машины происходило то же самое. Два рубера проламывать заборы не стали, а сиганули через них, взвившись высокими прыжками. Веда закричала от страха и тупо вжала спусковой крючок, отправляя в молоко почти весь магазин. Нюхач действовал грамотнее, но толку от его выстрелов не было, слишком уже развиты были твари. В этот же момент летящих к людям руберов снесло с траектории мощнейшим кинетическим ударом. Нюхач не ожидал такой скорой развязки и выпустил еще несколько патронов уже в воздух, секунду спустя поблагодарив мысленно горца. Твари с треском и гротом проломили забор метрах в 20 от людей и исчезли из вида. Веда замолкла, с выражением ужаса посмотрев на нюхача. Тот взглядом показал ей на оружие, сменив магазин в спарке. Та его поняла правильно. Главное, отвлечь, смекнул рейдер. У Баса и Сойки за это время тоже произошло много интересного. Во-первых, у Баса, наконец-то, проявился дар. Если бы нюхач увидел, то вспомнил бы вжику. Когда Бас достреливал крайние трассеры, он вдруг ощутил короткую вспышку боли в голове и три пули в ошметке разорвали голову и плечевой пояс одного из руберов, отправляя передние лапы лететь в разные стороны. Ему будто глубоко в глотку запихали как минимум вок и тот взорвался. Второго оставшегося рубера также приложил горец. Правда, воздействие дара было иным. Тварь будто ударила сверху многотонным молотом, размазывая по земле. Сойка, готовая уже помочь друзьям, видя, как покачнула Баса, приложила к нему ладонь, рывком накачивая его энергией. Тот аж вдохнул резко, будто из воды вынырнул. После этого она заскочила в машину и сделала то же самое с Мятным, сбив тому на секунду прицел. Но это не помешало ему добить покалеченного Рубера, вылезшего из ограды. Второму и последнему, видимо, не повезло, и тот сдох от удара горца сразу, а может и затихарился пока. Все это заняло буквально пару десятков секунд, может чуть больше. Со стороны, где находился горец, раздался страшный грохот, и даже земля под ногами людей вздрогнула. Те ведь и забыли про самого опасного противника. Мятный почти сорвал вертлюк, разворачивая пулемет. Люди отскочили от машины и обернулись в сторону звука. Элитник, так поразивший своими размерами, сейчас был, казалось, еще больше. Эта гора брони и мышц сейчас пыталась достать такого маленького по сравнению с ней человечка. И двигалась тварь на удивление быстро, нереально быстро для такого размера и массы. Вот она размахнула своей лапищей и с новым грохотом опустила ее в то место, где только что был горец. Парень отскочил в сторону и, напружинившись, присел и, оставляя на месте неглубокую воронку, выстрелил собой снизу вверх в тварь. Каким-то образом он вывернулся в коротком полете и врезался в голову твари уже ногами. Невероятно, но от этого удара элитника чуть не подбросило, вытягивая вверх в полный рост. В стороны полетели зубы, осколки брони на морде и кровавые брызги. Уже приземляясь, горец успел еще и брюхо элитнику вспороть. С неприятным треском рана разошлась неожиданно быстро, и наружу огромным комком начали вываливаться сизые и толстые канаты кишков. Парень все-таки успел отскочить. Рычать тварь уже не могла, лишь утробно урчала и клокотала развороченной пастью. Спустя секунду элитник тяжело оперся на передние лапы и дернулся к горцу, но задние конечности запутались в кишках, выдирая их из тела, и тварь с громким клекотом рухнула на земь, подняв вокруг себя облако пыли. Горец так и остался стоять на месте, опустив оба серпа остриями вниз. Тварь спустя несколько секунд начала подниматься. Как оказалось, кроме разбитой всмятку морды и распоротого брюха, у элитника уже было с десяток глубоких и обильно кровоточащих ран. Поднималась тварь тяжело и медленно, теряя жизнь с каждым ударом все еще мощно работающего сердца. Горец не спеша подошел к смотрящей на него твари. Их глаза были сейчас на одном уровне. Элитник сипло дышал, выпуская кровавые пузыри, и глухо клокотал. А горец спокойно стоял в метре от него и ждал непонятно чего. Еще через секунду тварь дернулась в последнем усилии к парню, а тот просто воткнул серп ей в голову чуть выше глаз, почти полностью погрузив клинок в тварь. Элитник несколько раз вздрогнул и снова рухнул на землю, сняв себя с клинка парня и теперь уже окончательно издохнув. Тишина стала настолько тихо, что казалось, можно было услышать гул собственной крови в голове. Что? Нарушил тишину горец, отряхиваясь от пыли. Крови ни на нем, ни на серпах не было, хотя с твари позади него натекло прилично. «Жестоко ты его», — произнес мятный, все еще не отпустивший пулемета. Живучий оказался и удивительно резкий. «Или, может, я уже от нормальных высших отвыкать начал», — усмехнулся в ответ горец. «И чего вы последнего не добили?» — кивнул парень за спины друзьям. «Мучается бедняга, ползет к вам на одной лапе, а вы лицами торгуете». Все разом побледнели и обернулись, вскидывая оружие. Как оказалось, испугались зря. Израненный Рубер был еще метрах в десяти от машины и еле-еле, но с бараньим упорством подтягивал себя одной лапой к людям. Сейчас, несмотря на всю свою страшную внешность, выглядела тварь жалко. Даже урчал Рубер как-то жалобно. Горец подошел к Сойке и позвал за собой. Никто сначала не понял зачем, но первым догадался нюхач, скривившись, а потом дошло и до Сойки. Та встала как вкопанная и замотала головой. «Нет, горец, даже не проси. Я к этому чудищу подойти-то боюсь, не то что копаться в нем». Веда вопросительно посмотрела на нахмурившегося нюхача, но тот ничего не ответил. «Я не об этом. Забери его жизнь», — пожал плечами горец и, подойдя к твари, резко рубанул по целой лапе, отрубая выше локтя. Теперь Рубер почти не представлял опасности, лишь извивался и клацал разбитой пастью, вращая своими буркалами. Парень отошел на пару шагов от корчащейся твари и посмотрел на Сойку. До нее только сейчас начало доходить, что же именно хочет горец. Да и остальные тоже были удивлены. «Горец, может, не нужно?» — сказал Бас. Сойка обернулась к друзьям, ища поддержки. Нюхач хмурился еще больше. Веда, вообще, не очень понимала, что происходит, и смотрела то на горца, то на Сойку, то на нюхача. Бас и мятный тоже были не в восторге от идеи горца. «Сойка», — снова обратился к ней горец. Она посмотрела на него. «Ты бросилась с голыми руками на иного, а тут боишься искалеченного низшего». Горец пнул в бок скулящего Рубера, Пойми, и вы тоже все поймите. Ей необходимо знать обратную сторону своего дара. И сейчас лучший случай, чтобы это понять. Я еще думал, может высшего оставить лучше. У Сойки от этих слов глаза расширились еще больше, а парень продолжил. Это нужно для тебя самой. Это нужно, чтобы ты развивалась гармонично и без перекосов. Тебе нужно знать, как это работает и в обратную сторону. Понимаешь? Несколько секунд девушка молчала, а потом неуверенно кивнула. Горец не спеша подошел к ней, взял оба серпа в одну руку, а второй мягко провел по ее щеке и продолжил. Не думай о том, что оно живое. Представь, не знаю, что это батарейка, а ты фонарик. Просто забери энергию. Если брезгуешь прикасаться, давай пробовать делать это на расстоянии. Знахарь ведь говорил, что возможно и такое. И еще, доброй девочкой тут остаться не выйдет. Рано или поздно тебе придется применить это и на человеке, плохом человеке. По-моему, лучше узнать, как это работает, забрав сначала зараженного. Сможешь, ты ведь их убивала уже. Сойка, бледная сейчас, с минуту еще смотрела горцу в глаза и кивнула еще раз. Горец тоже кивнул, и они вдвоем уже подошли к твари. Так близко она к ним еще не подходила. Даже лежавший сейчас на брюхе, Рубер был огромен. Пасть была такой, что легко бы перекусила девушку пополам, а верхние лапы были толще в обхват, чем ее бедра. Тварь, похоже, начала догадываться, что ее сейчас будут убивать, и сначала заскулила, но потом начала издавать что-то похожее на рычание. Тело твари подрагивало, все же они были очень живучими. Сойка еще некоторое время не решалась даже руку вытянуть в сторону зараженного, да и воняло от твари примерзко. Но потом Сойка все же взяла себя в руки и медленно выставила руку к Руберу. Когда до морщинистой кожи оставалось несколько сантиметров, тварь вдруг полностью затихла и замерла. «Нюхач, что происходит?» – шепотом спросила только начавшая отходить от страха Веда. Нюхач некоторое время не отвечал. «Ее дар, горец хочет, чтобы она могла им пользоваться во все стороны и не боялась. Так-то правильно, конечно, но, млять, не такими же методами». Веда снова посмотрела на горца и Сойку. Они сейчас стояли возле корчащейся твари. То есть она сейчас что, убьет Рубера даром, типа того? Только ей придется, как я понимаю, его жизненную силу через себя пропустить и стравить как это наружу, не оставив в себе ни капли. «Пицца, а если не получится?» – забеспокоилась Веда. У нее было огромное количество вопросов. Прежде всего о горце. Как он смог завалить этого элитника? И вот сейчас на ее глазах должно произойти еще что-то неведомое и загадочное. Сойка, наконец, приложила руку к телу Рубера. Тот ощутимо вздрогнул. Тварь была горячей, горячей даже горца. Сойка же ожидала наоборот, холодную и мерзкую кожу. «Не так уж и страшно», — подумала она. «Теперь не перепутай, главное, а то вылечишь бедолагу». «Думаю, благодарить он вряд ли станет», — Сойка даже улыбнулась. Потом она сосредоточилась, нахмурив брови, и попыталась представить, что тянет из Рубера энергию, а не наоборот. Сначала ничего не выходило. Минут, наверное, пять прошло. Дар не реагировал. Горец терпеливо ждал. Нюхач и Веда о чем-то снова шептались. Бас и Мятный поглядывали по сторонам, тоже изредка перекидываясь фразами. И вдруг у Сойки получилось. Только вот она не ожидала такого. В ней будто разверзлась пропасть, и туда мощнейшим потоком начала вливаться какая-то грязная и вонючая субстанция. Сойка от отвращения даже прервала контакт и закашлялась. Тут же отстегнула фляжку и приложилась к горлышку. Горец бросил серпы на землю и поддержал девушку. «Что? Это ужасно, я не смогу, меня будто дерьмом каким-то наполнять начало». Горец чуть сузил глаза и через несколько секунд произнес. «Попытайся это в себе не оставлять. Ты же в меня когда вливаешь, то минимум своей энергии тратишь теперь. Так и тут, мимо своего, как это сказать, внутреннего сосуда, что ли, сливай. Наружу, то есть». Девушка уже успокоилась и кивнула. Они снова подошли к замершему Руберу. Сейчас он даже глазами не вращал. Сойка снова положила руку на тело твари и снова сосредоточившись, постаралась максимально сузить канал. Снова не вышло. Получилось как первый раз. Сойку даже вывернула спустя пару секунд. Веда попыталась было вмешаться, но Нюхач ее остановил, а Горец так на нее посмотрел, что ей жутко стало. Бас и Мятный будто и не обращали на происходящее внимания, мол, надо, так надо. Но нет, им тоже было жалко девушку, но вот они-то как раз и понимали ценность такого метода и были, в общем-то, с горцем согласны. Лучше сейчас переблеваться, в спокойной обстановке, чем в бою обделаться и подвести друзей. На войне, как на войне, иначе никак. В итоге, у Сойки получилось только раза с пятого. Она была уже бледной как мел от отвращения, ей казалось, будто она до краев грязью и помоями заполнена и все это из нее вытекать скоро начнет. Нестор, помнится, что-то говорил про чистку. Нужно было прогнать через себя энергию, но это позже, сейчас нужно закончить уже издеваться над покалеченным зараженным. А ведь ему было жутко больно и страшно до одури. Будь у него возможность, он бы на зубах уползал от этих страшных и непонятных мягкотелых, которые его так мучают. Сойка же, вновь приложила руку к руберу и уже зная, что будет, постаралась этот поток энергии спустить мимо своего резервуара. И у нее, наконец, получилось. Мощный жгут этой черной, маслянистой энергии тянулся через руку девушки и выплескивался наружу где-то между ее лопаток. И поток этот был, казалось, нескончаем. А потом она услышала гул. Горец отошел на пару шагов и с расширившимися от удивления и восхищения глазами смотрел то на нее, то куда-то вниз. «Что происходит?» – произнесла Веда. Ей никто не ответил. Люди во все глаза смотрели на происходящее. Воздух вокруг Сойки сейчас закружился вихрем и гудел, а земля под ее ногами начала чернеть. Рубер же на глазах начал ссыхаться, кожа лопалась, а бронепластины трескались и осыпались трухой. Секунд через 30 Сойка отняла руку от мумифицированных останков твари и оглядела людей. Чернота заполняла ее глаза и Веда с ужасом вспомнила ту сектантку. Нюхач взял девушку за руку и крепко сжал. Через несколько секунд черная пелена ушла из глаз девушки и черты ее лица разгладились и стали привычными. «Вы чего?» – спросила Сойка и взглянула на иссохшиеся останки. «А во это!» Отходя от трупа, чернота под подошвами берцев захрустела, словно битое стекло. Сойка ойкнула, подскочила и поспешила уйти с этого пятачка. Она тут же посмотрела на горца, стоявшего рядом. Он тоже был поражен, как и остальные. «От уж ни хрена себе!» – произнес Бас, впечатлило. Горец подошел к небольшому, буквально метр диаметром почти идеальному кругу и ножом потыкал в черную кристаллическую субстанцию. Тут же и остальные подошли. Нюхач тоже присел рядом на корточки. «И что думаешь?» – спросил Горец. «Не знаю, даже эта херня. Надеюсь, разрастаться не начнет, Сойке же тогда точно не жить, если кто узнает, что она кластер мертвым сделать может. Не думаю, слой вон тонкий, и сыпется в пыль, да и по мозгам не бьет, как на черноте. Но точно из одной области что-то может эта побочка какая от выброса, как думаешь, Сойка?» Девушка, стоявшая сейчас рядом и пребывающая в не меньшем удивлении, медленно проговорила: «Не знаю даже, по ощущениям, будто встала рядом со сточной канавой, через которую сливать отходы начали. Хорошо еще, что Нестор подсказал, как очиститься можно, я поначалу этого дерьма хапнула, будь здоров». Сойка на несколько секунд задумалась, «И еще я чувствую, что смогла бы как сказать, высосать энергию из этого зараженного намного быстрее, побоялась просто». «Да уж», — протянул Нюхач, — «вопросов только больше, но со стороны выглядело круто. Не так, когда она тебя с того света вытаскивала, Горец, но тоже мощно». «А что было-то?» — спросила Веда. «Я вот вообще не пойму ничего. Нюхач, конечно, рассказал многое, но после увиденного, я понимаю, что далеко не все, а вопросов только больше стало». Она оглядела всех и продолжила: «Ребят, я все понимаю, я среди вас новенькая и все такое, но мне доверять можно на все 100. Потому что без Нюхача я пулю в лоб себе пущу сразу. Один раз я его потерял, и это чудо какое-то, что он снова рядом». Она чуть покраснела, а Горец ощутил, что ей сложно об этом им говорить. Горец и Сойка переглянулись, Бас и Мятный пожали плечами, мол, мы не против. «Просветите?» – спросил Горец у Нюхача и посмотрел потом на Сойку. «Мы с парнями пока твари распотрошим, и ехать нужно. Не ровен час, еще гости нагрянут». Нюхач и Сойка кивнули. Рейдер взял под руку Веду и повел ее к машине, а Сойка пошла с другой стороны. Горец посмотрел на Баса. «Ну что, рассказывай, как дар ощущаешь?» «Кстати, да», — подхватил Мятный, — «я аж охуел, когда ту тварь разнесло, думал, это Горец ее так, а потом смотрю, Сойка к тебе прикоснулась». Бас от такого внимания и напора сначала чуть даже растерялся. «Да что там рассказывать-то, твари вскрыли быстро, минут 20 ушло на это». Бас тем временем рассказал про дар и поделился впечатлениями. Как он понял, дар позволяет ему заряжать пули какой-то энергией, которая образует взрыв при попадании выстрела в цель. Даже показал, пару раз стрельнув в уже вскрытый труп. Люди присвистнули, будто граната изнутри взорвалась. И как сказал Бас, он вроде как, даже регулировать мощность заряда может. Ты у нас теперь гаубица мобильная, получается, свезло, так свезло, порадовался за друга Мятный, когда они возвращались к машине. Из трофеев собирали только жемчуг. С элитника получилось аж 4 красных и 6 черных. В 4 руберах, у которых сохранились споровые мешки, обнаружили по одной черной. Как сказал Горец, еще немного и они перешагнули бы ступени и стали высшими. Да ладно тебе, Мятный. Ты-то теперь белке в глаз можешь попасть из любой позы с закрытыми глазами, в любом состоянии и с любого расстояния. Я так понял, и вид оружия для тебя не важен, Бас подтолкнул друга локтем. Так тебе и по белке попадать не надо, пиданул по ветке и нет ни белки, ни дерева, хохотнул Мятный в ответ. Горец и Бас тоже засмеялись. Нервяк постепенно отпускал людей. Подойдя к машине, Горец нашел взглядом Виду и позвал ее. Когда она обернулась к нему, тот протянул ей красную жемчужину. Ее лицо стало очень похоже выражением, когда Горец выкатил бусину перед Нюхачом в начале их знакомства. Нюхач тоже был рядом, они оба, видимо, вспомнили этот момент и одновременно улыбнулись. Веда, правда, при виде зубов Горца снова отшатнулась от него, но он не обратил внимания. «Бери, бери, Нюхач на меня, кстати, так же смотрел в первый раз, парень дождался, пока Веда возьмет жемчужину и после того, как она ее проглотила, спросил, вопросы какие-то еще остались?» Веда оглянулась на Нюхача, потом на Сойку и ответила, вроде нет, сложно это все в голове так сразу уложить, особенно про, я понял, усмехнулся парень, едем тогда, вопрос он адресовал уже всем, да ветру только сходим и в путь, ответил все-таки Нюхач, друзья рассмеялись, сбросить напряжение и правда нужно было. Глава 17, где-то на границе с пеклом. Впереди у людей был весь день и они планировали, опять же, если даст улей, добраться до стаба. Вопрос только был в том, в какой именно гвардейский они попадут. В тот, из которого на Медне выехали или в 1 миллион возможных. И вообще, попадут ли? Второстепенных вопросов тоже было множество. А если там группа Нюхача не попала под раздачу? А если и попала, то не повторилась ли история с Горцем? А будет ли в том стабе еще одна Веда? И еще куча подобных мелочей. Снова потянулся лес, перекусывали в дороге, не останавливаясь. Горец, как всегда, сидел спереди, Нюхач за рулем. Девушки сели на этот раз рядом и сейчас о чем-то негромко болтали. Виду поразила история Сойки, как ее спасли. Вообще, весь рассказ, начиная с того, как Горец встретил Нюхача, был полон удивительных событий. Про битву со Скрипбером и встречу с Нестором пришлось даже еще раз рассказать. Веде показали близнецов или сфер иных, как их начал называть Нюхач. Яйцами Скрипберов эти артефакты назвать ни у кого язык не повернулся. Веда долго их разглядывала и тоже сказала, будто они ее не сильно бьют током. Еще одна загадка. Без этих ощущений их могли почему-то держать только Горец и Сойка. Нюхач не спешил, гнать смысла не было, да и опасно. Ближе к обеду стало понятно, что до реки они, похоже, не доберутся. Снова что-то странное начало происходить с местностью. У Веды спрашивать толку не было, так далеко от стаба она никогда не была. Горец периодически просил Нюхача остановиться, и они несколько минут что-то пережидали и снова ехали. Дорога менялась вместе с кластерами, и Нюхач все время выбирал направление, как он говорил, к стабу. По крайней мере, он надеялся, что направление выбирает правильное. «Стой!» — снова скомандовал Горец. Нюхач остановился и вопросительно посмотрел на парня. «Не знаю, не пойму что-то». Он на несколько секунд замолчал и обратился уже ко всем. «Никого чуйка не беспокоит?» Пока друзья прислушивались к себе, Горец опустил стекло двери. В салон ворвался свежий воздух с густыми запахами леса. «Вроде ничего», — первым ответил Нюхач. Сойка и Мятный с Басом тоже согласно кивнули. А Веда произнесла. «Не знаю, вернее, не понимаю. Есть какое-то беспокойство, но я это списываю на происходящее сейчас лично со мной. Зараженные?» – спросил Горца Нюхач. Тот в ответ мотнул головой. «Нет, их-то как раз и нет рядом». Спустя несколько секунд парень нахмурился и вышел из машины. Все с нарастающим беспокойством наблюдали за ним. Друзья уже привыкли к тому, что если Горец что-то ощущает, то скорее всего, это неспроста. Парень между тем отошел от машины на пару метров, к самому краю дороги. Стало видно, как он глубоко вдыхает воздух. Еще секунд через 10 он вернулся в машину и произнес: Кисляк собирается. Перезагрузка. Давай-ка, нюхач, назад сдавай. Перезагрузка – самое страшное, что может случиться с иммунным на кластере. От зараженных можно убежать или убить их. Скрипбер настолько редкое явление, что можно не брать в расчет. Да и его тоже можно победить или убежать от него. А вот перезагрузка – это стопроцентная смерть, если не успеваешь выбраться из кластера. Вернее, либо смерть, либо станешь овощем, что равносильно смерти. Нюхач, услышав только слово «кисляк» от горца, резко подал машину назад. Сзади даже упало что-то, а мятный, видимо, на него и упало, буркнул, мол, осторожнее, не дрова везешь все-таки. Внимание, правда, никто не обратил. Через минуту в машине и правда почувствовался кислый запах. В лесу вокруг уже был виден собирающийся туман, да и вокруг тоже, будто дымкой заволокло все. Вперед ехать надо было, задом плетемся как черепахи, воскликнул нюхач, то и дело смотрящий в зеркала заднего вида. Еще через минуту, когда густеющая дымка тумана резко оборвалась, горец снова скомандовал остановиться. Нюхач, правда, проехал еще метров 100, выбрались, выдохнул рейдер, и правда, впереди, метрах в 200, туман начал густеть все быстрее, поднимаясь стеной в небеса. Мы на месте? Похоже, задумчиво произнес горец, снова не чувствую провала. Как это? Переспросила Веда. Горец глянул в зеркало заднего вида, поймав взгляд Веды, сказал, дар у меня, приближение перезагрузки ощущаю, могу с точностью до часа сказать, когда следующая будет. На стабе ощущение было не скоро, в общем. А во, протянула она, это сколько же даров у тебя? У меня-то 3 всего, и это за 5 лет жизни тут. Горец усмехнулся и, снова глянув на девушку через зеркало, добавил, 17 уже, недавно еще один открылся. Веда чуть не поперхнулась, хотела еще что-то сказать, но началась перезагрузка. Молнии начали рвать туман, и все это без единого звука. Спустя минут 5 туман рассеялся. «Это что там?» – спросил нюхач. «Почему-то я так и думал», – сказал в ответ горец. «Поехали, вояк проведаем». Нюхач переключил передачу, и тигр мягко тронулся с места. Впереди были закрытые металлические ворота, темно-зеленого цвета с большой красной звездой на створках, а бетонный высокий забор уходил в лесную чащу в обе стороны. «Не это», — протянул нюхач, — «это то, что я думаю». Горец кивнул, а Веда переспросила. «Тот кластер, где эти ритуал свой проводили?» Ей в ответ тоже кивнули. «Только там все живые сейчас, получается?» — спросил Бас. Через полминуты горец ответил, нахмурившись. «Нет, в смысле, там зараженные все. Странно это, не могли же они обратиться моментально. Может, этот кластер такой быстрый?» – задумчиво произнес нюхач. «Что делать будем?» – спросил мятный. «Хрен знает», – ответил снова нюхач. «Как так получается, что мы на один и тот же блуждающий кластер второй раз попадаем?» «Спроси, чего полегче», – произнес горец. «А эти сектанты не нагрянут сюда?» С опаской спросила Сойка, в прошлый раз ведь они тут ритуал свой проводили. Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз, и ответа никто не знал. «Что делаем?» – спросил Бас. «Почистить место нужно. Думаю, так правильно будет. Да и если уроды те заявятся, то провести ритуал не смогут, им живые нужны», – сказал нюхач и добавил, «те ведь живые еще были». Люди с содроганием вспомнили кровавый ритуал. «Пойду ворота открою и осмотрюсь там», сказал горец, выходя из машины со своим свертком. Веда, кстати, до сих пор не знала, что эти клинки из себя представляют. «Стой!» – остановил парня нюхач. «Лебедка есть. Ворота сорвем, делов-то. Раз там все обратились, против никто уже не будет». Горец пожал плечами, мол, давай, так и вернулся в машину. Нюхач подъехал ближе к воротам. Потом они с горцем вышли и вытянули трос от лебедки, продев его через фигурную ковку сверху ворот. Створки сдернули без труда. Машину лишь немного качнуло, когда ворота сорвало с петель. «Вот и все», — усмехнулся нюхач, когда грохот стих. «А ты говорил, против никто не будет. Вон встречающие и явно недовольны», — хохотнул мятный, первым заметив 4 ковыляющие в их сторону фигуры в странной форме. «Охрана КПП, наверное. И чего они в галифе одеты?» Не обратил на шутку товарища внимания Бас. «Чистим улицу сначала, потом казармы». Зачистка зданий растянулась часа на 2, на улице, кроме тех 4 встречающих, больше никого не было. Так как зараженных мог ощущать и нюхач, разделились на 2 группы. Горец, Сойка и Баз взяли на себя здание справа, а нюхач, мятные и Веда, слева. После этого уже все вместе с двух сторон дочистят и штаб в центре части. Неожиданностей не было, рутина, как сказал бы Бас или Мятный. Только для Сойки это было, мягко говоря, тяжело. Поначалу, во всяком случае, когда заканчивали зачищать первую казарму, девушка, видимо, уже претерпелась к виду вываливающихся мозгов, кровавых брызг, вкуса крови на языке и запаха сгоревшего пороха. В следующей казарме она уже на автомате щелкала зараженных. Горец шел позади и не мешал, думая о чем-то своем и предупреждая, где находятся пустыши. Бас попутно давал очередной урок по перемещению в здании в боевых условиях. И правильно, хоть как-то отвлечется Сойка, да и полезно на будущее. Часа полтора ушло на две казармы. Пока проверили все комнаты, в оружейку заглянули, пополнили боезапас к калашам, вот и прошло время. И еще сделали вывод, что год в этом кластере далеко не 2019, а на 50 лет раньше. Найденные газеты, от августа 69 года, сама форма солдат, все говорило об этом. И Горец, наконец-то, сообразил, что же ему не давало покоя в прошлый раз. Именно это и не давало, старая форма солдат. Правда, тогда тела расчленены были, поэтому парень и не догадался сразу. «Долго вы», — улыбнулся Мятный, когда Горец и остальные подошли к крыльцу штаба, где их уже ждали друзья. «Сойку перемещение мучил», — ответил Бас. «А, это да, это полезно. Заметили, что тут ни разу не 21 век», — сменил тему Мятный, когда Сойка также шутливо на него шикнула. К виду убитых пустышей, да и к их убийству она, похоже, привыкла окончательно, раз была способна сейчас на шутки, хоть и выглядела бледной. «Заметили, как тут не заметить», — ответил Бас. «Что думаете?» — спросил Горец, обращаясь к Нюхачу и Веде. «Вы у нас долгожители, почему так?» «Рассинхрон», — пожал плеча и Нюхач, — «бывает такое иногда. Может закинуть и из какой-нибудь второй мировой кластер». Вспомнил вот, блокнот тоже рассказывал. «Есть где-то кластер и там наши и французов бьют. Мушкеты, пушки доисторические, все такое. Так что, хоть и редкость, но бывает». «Понятно», — ответил Мятный. «Ну что, заканчиваем здесь и что дальше?» «Кстати, все почему-то посмотрели на Горца». «Что?» Будто очнулся он от своих раздумий. Так, в принципе, и было. Его тоже этот вопрос занимал все время, пока чистили казармы от зараженных. Вот он и думал, как им дальше быть, что запускает этот переход из одной версии Улья в другую. В том, что точкой перехода является именно этот осколок, парень уже не сомневался. Теперь оставалось каким-то образом этот переход совершить. Вот он и вспоминал все их действия в тот раз, и по всему выходило, что нужно дождаться следующей перезагрузки. Либо они этот переход уже совершили, банально зайдя на сам кластер. То есть, если они сейчас покинут осколок, то, по идее, должны быть уже в другом улье. Наверное, слишком много если. Пока не проверишь, не поймешь. Чистим до последнего и уезжаем. Ждем перезагрузки. Больше у меня идей нет, и Горец кратко пересказал друзьям свою теорию. Логично, в целом, согласился Нюхач, нестыковок. Конечно, полно, но делать нечего, так и поступим. Собственно, так и сделали. Со штабом управились минут за 20. Потом Горец еще раз качнул обстановку, убедившись, что ни одного пустыша не пропустили. Собравшись у машины, решили нормально поесть и двигаться дальше. Разогрев сухпай, которых уже осталось на один раз, быстро подкрепились. Еле молча, всем хотелось быстрее покинуть это жутковатое место. Здесь даже птиц не было, только мусор и шелестел на ветру. Кстати, я вот смотрю на весь этот мусор и понять пытаюсь, после того, как все поели и сходили освежиться, начал Мятный, если этот кластер быстрый, пусть даже сверхбыстрый, и сразу после перегрузки солдатня в упырей превратилась, то мусора ведь не должно быть. В армии как? Чистота – залог здоровья и занятости подчиненных. Если ни хер делать, заби солдат уборкой, друзья заулыбались, а тут явно делать ни хрен. По идее, тут все сверкать должно, как у кота яйца. А мы что видим, к чему ты ведешь? Спросил, начинающий уже и сам догадываться Нюхач. К тому, что солдатики уже такие были, когда кластер перегрузился. Раз тут все утверждают о множестве миров, то почему не может быть мира, где все уже в зомби обратились? Мм, люди после слов Мятного всерьез зависли. Правильно говорит Мятный, что Бас, что Нюхач, военные в прошлом люди, не могли все ухватить, что за деталь им не дает покоя. А Мятный сообразил и сопоставил. Это что ж выходит, если бы кого-то из нас сейчас цапнули, «Мы бы такими же стали?» – спросила Сойка. И снова друзья зависли. «А ведь хрен его знает!» Нюхач хмыкнул и пошел к ближайшему валяющемуся на улице трупу. Остальные с интересом ждали его возвращения. Через минуту рейдер вернулся и явно был озадачен. «Что?» – спросила за всех Веда. «Не пойму», – начал Нюхач. «Насколько я знаю, у свежеобращенных споровый мешок в зачаточном состоянии. Что-то вроде маленького нароста на затылке. Кожа чуть грубее в этом месте. А у этих нет ничего. Не показатель, конечно, но странно это. Может, газеты проверить?» – спросила Сойка. «Должно же что-то быть написано». «Я почитал уже ради интереса», – ответил Мятный. «Как раз, пока вас ждали. И ни о какой эпидемии ни слова. При совке это логично, там все замалчивали, хотя такое не скрыть. А что нам это дает, в сущности?» – спросил Нюхач. «Да, удивительно. Вообще, место удивительное. Теперь и понятно становится, куда пропадали те, кто уходил на блуждающий кластер. Они в другой версии Стикса оказывались. Блокнота бы встретить, рассказал бы ему, или институтским». Горец хмыкнул, перебив Нюхача. «А я ведь еще через ворота сигануть, открыть их, хотел, а ты меня остановил». На секунду у друзей все похолодело внутри. Правда ведь, могло и так случиться. Открыл бы Горец ворота, а друзей нет, и они Горца долго ждали бы, и потом ворота открыли сами и искали бы его. А может, зайдя тоже на этот кластер, нашлись бы, или нет. Сойка от этих мыслей даже прижалась к парню. Реально ведь могли разойтись и больше не найтись никогда. Да уж херовенько бы получилось, негромко сказал Мятный. Ладно, главное, нормально все. Едем уже, может, произнесла Веда, тоже шокированная перспективой растеряться по ульям. Друзья были, естественно, не против. Быстро расселись в машине и Нюхач повел тигра на выезд из этого странного и жуткого места. Выехав за территорию части кластера, граница была, буквально, в метре от забора, Горец снова попросил остановиться. «Зачем?» – спросил Нюхач. «Убедиться. Если сейчас кластер на перезагрузку уйдет и на его месте после этого лес будет, то мы все правильно сделали. Если нет, тогда не знаю», — хмыкнул теперь Нюхач. Но и толк в словах Горца тоже был. Вот только ждать сколько придется, когда этот кластер соизволит перезагрузиться. И только рейдер додумал эти мысли и хотел их озвучить, как Горец облегченно произнес. «Ну точно, начинается». И правда, через несколько минут кластер до самого неба заволокло туманом. Когда закончилось светопредставление и кисляк сошел, сошло напряжение и у людей. Впереди была обычная лесная дорога. Дальнейший путь людей все так же не отличался разнообразием. Леса, поля, поселки. Встречали и зараженных, даже еще раз пострелять пришлось. Это случилось, когда они объезжали часть какого-то городка, попавшего в улей с большим озером. А когда друзья объезжали водоем, то за ними увязалось несколько не в меру агрессивных кусачей. Мятный снова показал класс, свалив на ходу двоих из корда. Оставшиеся твари после этого разбежались. Часа через три, путники, проехав между двумя довольно большими городскими кластерами, наконец, достигли форпоста. И при первом же взгляде становилось понятно, что это снова не их версия Стикса. Хотя об этом и сама местность говорила, Нюхач так и не узнавал этих мест. Еще тут было довольно много дорог. В смысле, хорошая широкая, была одна. Но вот перекрестков с проселками и второстепенными дорогами было полно. Нюхач как-то интуитивно выбирал правильное направление. Горец еще подумал, что так бы не смог, обязательно бы заплутал. Форпост оказался почти копией того, что они проезжали, когда убегали из гвардейского, и расположен был также, в стороне от основной дороги на большом поле. Главным отличием был все тот же пресловутый флаг. Расположились путники в дальнем от заставы лесу. Пришлось искать объезд и снова маскировать тигра, и только потом рейдеры ушли на разведку. Ближе к вечеру, когда солнце начало клониться к горизонту, вернулись Нюхач и Бас. Они рассказали, что жизнь на заставе кипит и несколько раз из форпоста уезжали и возвращались машины. Нужно было решить, что делать дальше. Если это другой улей, значит, погони за нами уже нет. Так, тогда может, заедем в гости, нас ведь, получается, никто не знает, высказал мнение Мятный. Наши двойники могут быть и в этом мире. Вернее, мой-то вряд ли, я так понимаю, что гибель группы случилась во всех вариантах. И не всегда меня Горец спасает, а вот Веда, скорее всего, здесь будет. И как нам тогда объясняться, ответил Нюхач. Зубр другой был внешне, совсем, да и Веда другая, немного, сказал Горец. вполне может быть, что и тут так же. Нет, все равно риск велик, протянул рейдер, отвечая на слова друга. А чем мы рискуем, нюхач? Спросила Сойка, нам ведь прежде всего нужно предупредить Стаб об опасности. Мы уже примерно знаем, как будет совершено нападение. Какая разница, есть здесь еще одна веда или нет? Самое главное, что мы принесем важную информацию, а те бандиты с полосками на лбу будут нашим доказательством. Проверит их еще раз и все вскроется. Ну а дальше только отбиться останется и Марфу эту убить. После ее слов все ненадолго замолчали. В принципе и в ее словах тоже был смысл. По большому счету, правильно она говорит, им разницы никакой, есть ли здесь двойники или нет. Необычно, конечно, но и только. Ну так что, произнес Бас, я за то, чтобы поехать на форпост, переночуем, если получится, с начальством пообщаемся. Завтра уже в стаб поедем. Дня три у нас же еще есть, в результате, после еще нескольких минут перебора вариантов, решили все же ехать в форпост. Да и поспешить нужно было, уже начало темнеть и их могли банально не впустить внутрь. Минут через 10 тигр выехал на основную дорогу, роняя на ходу остатки веток, которыми люди маскировали машину. Небольшой крюк в пару километров преодолели быстро. И вот сейчас нюхач на медленной скорости подъезжал к форпосту. Там их уже давно заметили и вели прожектором и стволами пулеметов с вышек. Как сказал Горец, там засуетились, явно не ждали никого. В машине царило напряжение, никто не знал, чего ожидать. Наконец, машина достигла шашек из бетонных блоков метров за 20 от ворот. Также медленно нюхач преодолел этот участок и остановился метрах в 7 от ворот. Нюхач еще отметил, что этот форпост все-таки отличается от его родного. Таких предосторожностей там не было. Стена не была такой массивной и над воротами этой капитальной надстройки тоже не было. «Выйду», — сказал нюхач. Двигатель он не глушил. «Щит, если что, наброшу. Напряга там вроде не ощущается. Удивлены больше нашему появлению. Делегацию по встрече собирают», — произнес Горец. Веда непонимающе взглянула на Сойку. «Дар у него», — коротко пояснила девушка. «Понятнее». Правда, не стало, но и ситуация сейчас к расспросам не располагала. Нужно будет попробовать уговорить Горца на сеанс. Буржуй все-таки успел поучить виду, а с каждым разом феномен Горца становился только любопытнее. Ждали еще пару минут. Мятный с Басом успели даже рассмешить девушек, отпустив по паре вполне жизненных шуток про такие ситуации. До хохота не дошло, но обстановку разрядило. Наконец, в одной из створок открылась тяжелая с виду дверь. Из нее вышли человек 7 охраны. Все при параде, в полном боевом. Даже шлемы одели. Знакомых лиц нюхач не увидел, хотя не сильно и надеялся. Руки в гору. Кто такие? Остальные из машины пусть тоже вылазят. И без шуток, у нас сенс дежурит и всех вас видит. Быстро свинцом нашпигуем. Если что, после паузы он добавил. Меня крабом звать. Четким командным голосом произнес мужчина, стоявший в середине цепочки из охраны. Одет был, как и остальные. Красная повязка на рукаве говорила о том, что он старший среди них. На лицо он был обычным русским мужиком из средней полосы, может и из деревни даже, но с картошкой, чуть пухлые губы и живой взгляд из-под кустистых бровей. Не очень высокий, коренастый. Нюхач сделал знак остальным, чтобы выходили и сам сделал шаг вперед, начав говорить. «Меня Нюхач зовут, со мной друзья». «Как-как зовут?» – спросил один из охранников, тоже делая шаг вперед. Главный шикнул предостерегающе и тот умолк, а краб склонил голову и присмотрелся. «Нюхач, говоришь?» – после паузы добавил. «Винта знаешь?» – Нюхач нахмурился и ответил. «Знал». Услышав ответ, краб кивнул и оглядел остальных, вздернув брови при виде девушек. Среди других охранников тоже пошли шепотки, даже пара смешков послышалась. На виду никто, как на ментата, не отреагировал, значит было возможно, что ее двойника в этом улье и нет совсем. Тупыми эти охранники не выглядели и не знать ментата стаба, в котором живут, не могли. Краб что-то выслушал через гарнитуру в ухе, снова нахмурился, смотря на друзей нюхача и обратился к нему. Откуда еще один? Сенс только пятерых почувствовал. Нюхач посмотрел на стоящего со скрещенными на груди руками Горца и ответил. Не хочу никого обидеть, краб. Но, видимо, такой сенс у вас, что не может моего друга нащупать. Без обид, повторяю, нам бы переночевать к вам устроиться, с оплатой проблем не будет. Да и вообще проблем с нами не будет. И нужно переговорить с начальством вашим, есть очень важная информация. Информация, говоришь? Снова наступила пауза. По-видимому, он получал указания по рации. Ладно, сейчас проверим вас и заезжайте. Дальше гостевой территории пропустить не можем, правила сам должен знать. С возвращением, кстати, винт здесь, вторую неделю уже новичков гоняет. Думаю, рады видеть друг друга будете. Дальнейшая проверка прошла без проблем. Спросили имена остальных, краб записал все в блокнот и под прицелами автоматов их впустили на территорию форпоста. Нюхач не узнавал шестерку, так называли эту заставу. После ворот был глухой коридор метров 10 длинный, шириной метра 4 и высотой метра 3,5. В стенах из бетонных блоков были узкие бойницы через каждые метра полтора и в потолке тоже были сделаны отверстия, видимо, чтобы сбросить гранаты, в случае чего. В конце коридора были еще одни ворота, уже попроще, не такие массивные, но с наскока их не вскроешь. На стене, кстати, были видны следы от пули и несколько подпалин, которые явно пытались оттереть. Створки вторых ворот с натужным скрипом начали раскрываться, и Нюхач медленно выгнал машину на небольшую парковку, метров 10 на 15, также обнесенную бетонной оградой. Слева и справа были металлические ворота, сейчас закрытые. Ну и в довершение, в дальних углах были две вышки с пулеметами. Да уж, тут все гораздо серьезнее, подумал Нюхач. Краб показал рукой направо, и рейдер покатил машину к уже открывающимся воротам. Там парковка небольшая и здание двухэтажное, для гостей. Ну, должен знать, бывал же тут не раз. Оружие в машине оставите. Вас в столовку проводят, там ждите. Соник придет, может и Винт тоже, если свободен. Ну и без глупостей, ты вроде как погибшим считаешься, хрен знает, где тебя почти месяц носило. Под охраной пока будете. Своим объяснил ведь уже, проговорил Нюхачу, идущий рядом с водительской дверью краб. Остальные охранники шли позади с двух сторон. Слишком как-то все обыденно, подумал рейдер, кивая в ответ крабу. Выехав из шлюза на и вправду небольшую и пустую стоянку, Нюхач остановил машину возле небольшого двухэтажного здания. Чем оно было изначально, понять возможности не было. Слишком много переделок оно претерпело. Единственное, что двухэтажным оно изначально не было. Второй этаж состоял из четырех соединенных между собой грузовых контейнеров. В них были вырезаны небольшие окна. Краб сдал путников уже другим охранникам, которые вышли из здания. Их было пятеро, и ни один также не был знаком Нюхачу. Эти, правда, были только с оружием, без бронежилетов и шлемов. Краб в паре предложений рассказал про путников, немало удивив охранников. Видимо, возвращения Нюхача никто не ожидал. Ну а раз Винт здесь, то и о случившейся трагедии тоже все знают. Вот только так же ли Винт кинул группу или ситуация иначе развивалась, задавал себе вопрос Нюхач. Путники вышли из машины. На пистолеты у людей охрана даже не взглянула, они в улье были уже чем-то вроде наручных часов, никуда без них. Поприветствовав охрану кивками, люди собрались у тигра. Краб и его напарники еще о чем-то поговорили со встретившими их бойцами и, попрощавшись с Нюхачом, ушли. Потом к друзьям подошел один из охранников, тоже невысокий, плотный мужчина. Ежик волос на голове, щетина трехдневка на треугольном лице и серые бегающие глаза, быстро осмотревшие путников. Взгляд его задержался только на девушках. «Приветствую», он подал руку Нюхачу и кивнул остальным мужчинам, «я Ромб, пока Соник не решит, что с вами делать, будем вас охранять», усмехнулся он, «с возвращением, Нюхач, краб рассказал о тебе, вот же Винту радость будет, идемте, чаю хоть с дороги попьете». Охрана взяла путников в коробочку, и они зашли в здание. Там почти сразу попали в немаленький зал с десятком столов. У дальней стены было организовано что-то вроде прилавка раздачи, сейчас пустого. Из открытого дверного проема в стене за прилавком через пару секунд появился щуплый, неопределенной внешности мужчина в белом в пятнах фартуке. Ромб крикнул ему через весь зал. «ЦЦ, чаю нам организуй и погрызть чего-нибудь». Мужчина в халате кивнул как-то боязливо и удалился. Друзья переглянулись, вспомнив бармена укрикливо, и расселись на пластиковых стульях за пластиковым же столом. Тут все такие были и осмотрелись. На полу старая и местами побитая плитка, стены оштукатурены и покрашены в бежевый цвет. На белом с желтыми разводами потолке четыре светильника, хорошо освещавших помещение. И запах. Пахло как в столовках при Союзе, чем-то съедобным вперемешку с запахом хлорки. Сидели молча, ожидали этого Соника. Разговаривать под взглядами охраны не особо хотелось. Через несколько минут ЦЦ вынес на подносе стаканы, упаковку чая в пакетиках, сахарницу и пару пачек печенья. В другой руке он нес чайник. Расположив все на столе, он быстро ушел. Ромпус усмехнулся и произнес: «ЦЦ свежий, недели еще тут не пробыл, но толку с него и не будет, очкун еще тот, только подгадить по мелочи и может, вот и находится здесь, отрабатывает. Не обращайте внимания, короче, вы-то сами кто и откуда, нюхача мы знаем, пусть и заочно». Друзья переглянулись. Вот и как ему ответить, что все они сборная солянка из разных ульев и что этот уже третий. Ответил Бас: «Сталкеры мы, я Бас, это Мятный, Горец, Сойка и Веда. Мы нюхача у пекла встретили, раненого, вместе потом поучаствовали в нескольких заварушках, сдружились. Как-то так, понятно, не из робких вы, значит, раз таким малым составом к пеклу не боитесь соваться», кивнул Ромб, «удачно у вас вышло». Один из бойцов охраны спросил у Горца: «А ты чего в очках, светло тут?» Друзья Горца заулыбались, ожидая реакции людей. Горец повернул голову к обратившемуся охраннику и чуть приспустил очки. «Ох, ёпт, ясно, вопрос отпал», вздрогнул боец от неожиданности. Остальные охранники тоже заулыбались. На этом разговор затух. Через пару минут послышался звук открывающейся двери и шаги нескольких человек. В помещение зашли три человека. Нюхач расширил ноздри, глубоко вдыхая и успокаивая накативший гнев. Веда положила свою руку ему на ладонь. Одним из вошедших был Винт. Увидев нюхача, он сначала удивился, но потом радостно улыбнулся и воскликнул: «Нюхач, слава Улью! Я и не поверил сначала. Ты жив. Мы видели, как тебя та тварь отбросила. Думали, все, а потом Кондор бежать приказал, в общем, мало кто выжил». Мужчина, шедший в центре, прервал Винта и сам заговорил: «Наговоритесь еще, Винт, рад, что ты выжил, нюхач. Я Соник, нынешний начальник здешней богадельни, вряд ли меня знаешь. Это Флинт», указал он на третьего, «мой зам. Краб передал, у вас информация какая-то есть». Нюхач встал со стула, пожал вошедшим руки и представил своих друзей. На Винта старался пока не смотреть, что-то в его словах было не то. Видимо, тут история с нападением на их отряд пошла не так, и, может быть, Винт не при делах совсем. Придвинули еще стол и крикнули ЦЦ, чтобы принес еще стаканов. Расселись, и нюхач начал говорить: «Скажи, Соник, ты в стабе давно был? Пару недель назад. Как сюда определили, так и торчу тут. А что, ты видел в гвардейском людей с двумя набитыми на лбу полосами?» От бровей вверх, нюхач провел пальцами по лбу от бровей к волосам. Соник нахмурился, пытаясь вспомнить. Ответил: «Однако, Винт, были такие, помню. Их в стабе сейчас штук 20, наверное, может больше. Спокойные, дружелюбные. Бойцы хорошие, в охране многие сейчас. К нам даже просились. Мы, кто выжил тогда, снова решили отряд собирать. Но этих не брали, не знаю, странные они», заговорил Мятный. «Все сектанты странные. Согласен, а эти из Килдингов, ко всему прочему». Соник и остальные бойцы побледнели, переглянулись. «Это точно, откуда у вас эта информация? Говорите все, что знаете. Завтра ментат должен на профилактику приехать еще. Удачно, однако, выходит». Теперь заговорил нюхач: «Информацию с боем взяли. На стаб нападение готовится. Сами нарвались на этих ублюдков не так давно, на их малую группу. Один из них любезно поделился сведениями. Когда ожидать нападения, точно не знаю. Дня 3, может 2, может 4, еще есть. Нужно срочно в гвардейский сообщать. Пусть этих полосатых берут в оборот». Воцарилось молчание. Соник барабанил пальцами по столу, обдумывая слова нюхача. «Это точно, и как они ментата тогда прошли?» Опять спросил Соник. Теперь заговорила Веда: «Я сама ментат. Да, да». После вздоха удивления, она продолжила: «И нашу проверку можно обойти. Это очень сложно, не надейтесь, ребята. Далеко не каждому это под силу. Это как с настоящим полиграфом. Себя нужно контролировать идеально. Либо искренне и на 100% верить в свою же ложь. Вот эти так и обошли, скорее всего. Они сектанты, и они уверены, что не желают с тобой зла, и все, что они сделают, пойдет только на благо. Они в это верят. И про связь с Килдингами они тоже ответят отрицательно. Алкаш ведь никогда себя не признает больным. Так и тут, возможно, их еще специально готовили. Твою-то мать, это ж что получается, у нас в стабе куча сектантов и еще нападение готовится?» подытожил Винт. Нюхач и остальные молча кивнули. Охранники за соседним столом перешептывались, тоже услышав недобрые вести. Горец произнес: «У вас тут, надеюсь, таких нет?» «Тут нет. По другим форпостам не знаю», — ответил Соник. «Млять, Флинт, гони-ка на связь, проверь, можно ли с гвардейским связаться сейчас. Мне по рации маякнешь потом». «Так-так-так», — он снова забарабанил по столу, взволнован был не на шутку. Не проронившие слова за время разговора мужчина встал, кивнул всем и быстро ушел. «Если связи не будет, с утра собираем колонну и в стаб. Похер, что завтра днем город грузится. Или нет, сами, может, доберетесь. Винт, сопроводишь? Народа у тебя полно. Без базара, конечно. В любом случае, мы уже ехать на днях собирались. Как раз и веду нас колонной встретим, завернем обратно». «Точно, ведун. А я все думал, кого же ты мне напомнила», — сказал Соник. «Очень похожи. И имена даже. Ведун и Веда. Прям как брат с сестрой. И ты ментат, удивительно». Нюхач переглянулся с друзьями. «Вот, значит, как тут Улей распорядился. Веда здесь стала мужиком». Эта мысль посетила и остальных, а Мятный еле сдержался, чтобы не прыснуть со смеху. Видимо, очередная хохма в голову пришла. «Так, на ночь тут останетесь. Все удобства есть, комнаты пустуют. Не гостиница у Крикливой, конечно, ох и рада она тебя видеть будет, Нюхач, но с дороги вам в самый раз будет, я думаю. Бойлер ЦЦ включит, ну и поесть тоже сообразит. Ромб тут дежурит, его смена. Если понадобится что, все через него. Что еще, Винт, ты тут пока или к своим?» «Тут, конечно, братуха с того света вернулся». «Понял. Ладно, я тоже пойду. Если связь организуем, кого-то из вас нужно будет для переговоров». «Не вопрос», — ответил Нюхач. Соник кивнул и, поблагодарив за сведения, ушел. Как только за ним закрылись двери, Винт крикнул ЦЦ: «Тащи коньяк и не пиди, что нету, и поесть сообрази на всех». ЦЦ выглянул и, кивнув, снова исчез в дверном проеме. Ромб и остальные охранники пересели за столы к Винту и остальным. Дальше случилась небольшая пьянка. Вернее, не так, ужин под коньяк, или коньяк под ужин. Особыми изысками еда не отличалась, но была лучше, чем сухпай и тушенка, это отметили все путники. Винт чуть позже, когда выпили по первой, рассказал, что же случилось с момента, когда Рубер отбросил Нюхача куда-то в заросли кустов за тротуаром. История в этой версии Улья пошла иначе. Вообще, во многих моментах пошла иначе. Оказалось, что на отряд трейсеров тут напала не одна матерая тварь, а несколько. Три отожравшихся Рубера под предводительством элитника. Да, погибли многие, больше половины группы полегло тогда, но не все. Знахарь Стаграм, которого тут звали Стопарь, Атлас, Вжика, Кондор, и еще около десятка пацанов остались живы. И, кстати, именно выстрел в Жике и свалил элитника. С Руберами уже справились остальные. Отступать Кондор приказал, когда Атлас ощутил еще одну стаю, которая спешила на место стычки, нашумели очень сильно. Люди не успели даже смертники с трупов друзей собрать, да и то, спустя час, наверное, нарвались на еще одну стаю. Без элиты, слава Улью, но тоже пришлось несладко. Потеряли тогда еще нескольких человек, Ковай не выжил, ему голову откусили. В общем, потерь было много, но отряд не уничтожен и сейчас усиленно тренирует новичков. Некоторые уже и в основной состав вошли.